Егерь отступил от парочки. Кровь у Василия уже остановилась, он немного успокоился и даже уже сам начал успокаивать Риму. Надо было чем-то заняться, что-то сказать, как-то, в общем, восстановить свой авторитет. Тетки смотрели на него уже без былого испуга. Балалайка, честное слово, не знал, что и думать. Один только Юрок хранил совершенную невозмутимость, да и Стапий в своем углу ничем не проявлял свой интерес к делу. Но они оба не в счет. Егерь хоть и был необразованным человеком, но благодаря своей доблестной жизни психологом был не менее отменным, чем Рима. Понятное дело, что весь этот балаган запугать и тем самым подчинить себе уже не удастся, потому действовать нужно иначе. И хотя комар долбил его беспощадно, то есть болела голова с похмелья, он надел маску деловитости и, как ни в чем не бывало, осведомился у смотрящих на него теток. «А что ж не переправляемся-то, бабоньки?» «Да вот. Народ у нас отходчивый и отзывчивый, кроме того, каждому его проблема завсегда главнее. Пускай тут хоть Шекспира разыгрывают, потому в один момент все отошли, а то и вовсе простили егеря и с надеждой на скорейшее спасение объяснили ему, что паромщик, мать его за ногу, напился как свинья уже после обеда и теперь дрыхнет в своей сторожке. Она здесь, чуть-чуть налево, и ни в какую его и будить пытались, и вообще, что только не делали, ничего не помогает. Такое уже бывало, и, как показывает опыт, это мы ввели такой оборот, потому как необразованным деревенским бабам он, само собой, неизвестен. Раньше завтрашнего вечера на ногах он стоять не будет. А ведь у них всех дела на том берегу, домашние ждут. Какие там гуленьки? Дел не в проворот. По правилам этой хреновины управляют двое мужиков, а иногда даже и трое. Но эти другие, ссылаясь на то, что они не главные, тоже загуляли. К Любке пошли, к прошмандовке этой, она всегда гостей принять готова. Еще они сказали, что, мол, зима надвигается, скоро паром вообще ходить не будет. Так нам что ж, до тех пор, пока льдом все не покроет, здесь сидеть прикажете? А идти на другую переправу путь не близкий. Да они ведь и с вещами все, засветло все равно не успели бы, ночью паромы не ходят, как и в тумане. В финале этого душещипательного рассказа егерь купался в море человеческих глаз, преисполненных надежды при виде столь решительного и боевого молодого мужчины. «Кисляк!» — скорчил рожу балалайка. «Сейчас разберемся», — гневно посмотрел на него егерь. Он сплюнул еще раз на пол и вышел прочь. Балалайка, немного поколебавшись, побежал за ним. Юрок тоже не остался безучастным и послушно вышел на улицу. Очень скоро, впрочем, они вернулись. «Да, дела», — протянул егерь. «Это же надо было так затележить». «Что ж, сейчас мы тогда эту бандуру сами двинем». Хотя как это делать, егерь даже предположить не мог. В следующий момент, впрочем, пришла ему в голову спасительная идея. «А что, бабоньки, нет ли у вас водки или еще чего животворящего? Вон как дубарно на улице. Самогон хотя бы». «Есть, есть. Это у нас завсегда найдется», — подала голос одна тетка, та самая дочь которой приглянулась балалайке. «Сыну везу. Да коль такое дело...» Она протягивает бутылку егерю. И это не какая-нибудь сельская самогонка, а водка. Самая настоящая заводская водка. Непостижимый у нас все-таки народ. Уже несколько часов подряд сидят они на холоде безо всякой надежды из-за этой водки, и на тебе искренне верят, что эта же самая водка им поможет. Вот и славненько. Егерь был готов расцеловать эту толстуху, а балалайке стало даже немного совестно за то, что он плохо обошелся с их спасительницей. Но кто ж знал. Стаканы, само собой, нашлись еще более скоро, за ними прибыло несколько картофелин, луковиц и огурчиков. Кто ж без закуси пьет? На переданном сзади стуле, и откуда взялся-то, устроен импровизированный стол. И вот наша троица уже чокается граненными лафетниками и опрокидывает их содержимое в свои глотки. «А что, Костик, ты же у нас мастер на все руки!» Егерю становится сразу гораздо легче, он добреет прямо на глазах. «Не сходил бы ты посмотреть, в чем дело, а?» «Что за вопрос?» Разомлевший от водки, еще более от непривычного обращения со стороны егеря, балалайка моментально исчезает. «Юрок!» — начинает было егерь, но тот и сам, понятливый, странно мигнув глазами, скрывается за дверью. «Может, еще что есть?» — обращается егерь к публике. «Ребята-то чай замерзнут!» Народ, видя, что дело сдвинулось, озабоченно зашуршал. Нашлось еще 3 бутылки водки и 1 самогонки. «Ништяк!» — подытоживает егерь. Сидящая рядом с Василием Рима, рука в руке настороженно следит за егерем, но он не обращает на нее никакого внимания. Сейчас не ее время. Хотя, по правде говоря, 99% его бурной деятельности адресованы именно ей. Но в этом егерь никогда не сознается, даже самому себе. На улице раздается характерный электрический треск. Балалайка нашел рубильник от фонарей. На оконцах появляются смазанные инеем блики от вспыхнувших на пристани фонарей. Посетители зала ожидания оценивают это возбужденным ерзанием. Довольный и подбоченившийся егерь разворачивается и выходит, однако не для того, чтобы присоединиться к мастерам, а для того только, чтобы выкурить фигарку. Он мог бы выкурить ее и там, в тепле, относительном справедливости ради, но он прекрасно понимал, что тем самым потерял бы долю поддержки этого стада. Она ему нужна, пускай в виде всего лишь 1%, что остался от Риминых 99, чтобы расставить все по своим местам, чтобы разобраться с этим фраером и с Римой, конечно же, с ней тоже. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Егерь ухмыльнулся. Он редко когда проигрывал, тем более женщинам. Пока он так размышляет, послушаем, о чем говорят наши влюбленные. «Римочка, объясни мне, что все это значит. Шмык-шмык носом». «Вась, успокойся, все нормально». «Я спокоен, Римочка. А что это за человек? Откуда ты его знаешь и почему ты говоришь, как заправский уголовник?» «Это длинная история, Вась. Я тебе потом все расскажу». «Нет, я хочу сейчас все знать». «Ты мне не веришь?» Изображенная на ее лице обида могла сломить кого угодно. «Нет, почему же, но ты должна понимать». «Ну хорошо». Тут Рима перешла на шепот и склонилась к самому уху Василия. Ее губы и дыхание нежно защекотали, и ему стало блаженно уютно. Он был готов принять все, что угодно. До того, как я стал работать машинисткой, именно так Рима и загрузила доверчивого Василия, она даже описала место, куда якобы каждый день ходила на работу, я работала в милиции. Я ушла оттуда, потому что не по мне это была работа. Тяжело мне было общаться и даже видеть всех этих уголовников, воров, убийц. Однажды мне дали задание внедриться в одну банду. Вот в ней-то я и встретилась с этой сволочью. Надеемся, нам нет нужды продолжать дальше подслушанный разговор. Все и так понятно. Нет нужды говорить и то, что Василий поверил каждому слову своей невесты. Настолько, что захотел прямо сейчас бежать в милицию, забыв о том, что ближайший милиционер находится на той стороне Волги. Рима угомонила его, прошептав, что когда надо, она сама все расскажет, кому надо, и вообще все под контролем. Подмога в случае чего совсем рядом и так далее и тому подобное. Разговор сей секретный не был долгим, потому что ободренный, беломоренный и еще более своими мыслями, егерь вернулся в караван-сарай. Едва он закрыл за собой дверь, как сразу же на пристани раздался какой-то многообещающий грохот. У публики создалась иллюзия работы команды егеря и убежденность в его начальственных дарованиях. На него устремилось несколько благодарных взглядов, все зашевелились, иные даже похватали свое барахло, но к выходу не шли, а стали ожидать распоряжения начальника. «Сейчас ребят все уладит. Костя у нас золотые руки». Он широко улыбается, обнажая свои гнилые зубы и наливает себе еще водки. «Сейчас, сейчас». «Ух, это ребят вернулись». Егерь сразу же наливает и им. «Ну что там?» «Дело в следующем». Даже не чокнувшись, балалайка выпивает свой стакан. «Это падла батистовая штырь один из рулевого управления вытащил. Бульк, не найдем, не поедем. Найдем, вмиг починю». «А что, ничем другим хреновину эту нельзя заменить? Штырек-то, это ж фигня». «Не», — балалайка впился зубами в огурец. «Там такой особенный, ничего не выйдет». «Особенный?» Егерь раздосадован, что дело оказалось сложнее, чем надеялся. «Ну что ж, граждане, какие будут предложения? Где этот гад детальку нашу, ик?» «Закурковал». «Это, видать, у него в сторожке искать надо», — подал голос один старичок, молчавший до сих пор. «Верно, отец, говоришь. А ну-ка, мастера, чапайте к этому хрену и переройте у него все сверху донизу». Убежденность в ерундовости проблемы мигом возвращается к егерю. Ему становится на все наплевать. А после еще пары глотков водки ему и вовсе кажется, что вообще никаких проблем нет, что сейчас все разрешится само собой. «Да можно ли так?» — засомневалась была одна из женщин. «Цыц!» — каркнул на нее егерь. «Че, до конца света хочешь здесь куковать? По льду пританцовывать?» «Валяйте!» — это уже своим дружкам. «Будь сделано!» Балайка тоже весел, он даже шутливо отдает честь, за что получает пинка от егеря, когда поворачивается к двери. Юрок за ним. Минут через 10, в продолжении которых егерь пытался прочитать всем присутствующим лекцию о законности действий согласно обстоятельствам, хотя ничего из этого не вышло, он постоянно путался, начинал сначала, икал и так далее. Они вернулись, с трудом втиснувшись в дверь вместе с нехилым железным ящиком. «Вот, только здесь и может быть», — доложил балалайка и радостно шмыгнул носом. «Все перерыли». «А на кой хрен вы тащили это сюда?» — егерь пнул ящик. «Так серега ведь не видишь, что ли?» — балалайка легонько пнул висячий замок. «Да...» Сделав это глубокомысленное замечание, егерь почесал затылок и принялся в очередной раз разливать водку. Вдруг одна заслуживающая внимания мысль пришла ему в голову. «Эй, фраер, вмажешь с нами?» Он повернулся к Василию и сделал жест горлышком бутылки на расставленные стаканы. Балалайка заухмылялся, вполне резонно предполагая, что егерь что-то затевает. Оттершийся от крови Василий, по нему уже и сказать нельзя было, что совсем недавно он получил по лицу, как следует, причем получил. Хотел было отказаться, поблагодарив, конечно, угощавших, но Рима, знавшая законы гостеприимства мира, с которым она решила расстаться, подтолкнула его, мол, нехорошо пренебрегать приглашением. Уже во всем слушавшийся ее Василий кивнул. Впрочем, довольно неохотно. Тут же нашелся еще один стакан, а затем еще один. Рима тоже решила не отказываться от угощения. Ах, ее бывший уголовный статус сыграл с ней злую шутку, так как миру уголовному она уже фактически не принадлежала и, самое главное, не хотела принадлежать, то приглашение к выпивке ее и ее нового друга вовсе не было соблюдением какого-то этикета. Это было началом классического разводилова фраеров-лохов. Поэтому лучше бы ей было отказаться от предложения. Егерь взял здоровенную бутылягу самогона и начал разливать по стаканам. Уж такой фраер вряд ли выдержит. Самогон – это не водка. Но для верности егерь налил ему полный стакан. Народ молча смотрел, как пьют его водку. Безмолвствовал, как сказал классик. Никто даже не пикнул. Но в том-то и дело, что не из-за страха перед людьми, внешность которых уже сама по себе говорила о многом, а из терпеливой и наивной убежденности, что они помогут, нужно только подождать немного. Как и следовало ожидать, Василий не справился с тестом. Уже на второй-третий стакана он поперхнулся, закашлялся, захлебнулся, пролил себе на пиджак оставшуюся жидкость, долго не мог ухватиться за луковицу и запихать ее в рот. В общем, даже иные из баб заулыбались. И флегматичный Юрок туда же хмыкнул. Он, кстати, пил наравне со всеми, так что вере своего народа явно не был предан. Егерь же никак не откомментировал происшедшее. Все и так было ясно. Картинно повернулся к паленому сейфу, важно установился на него и снова почесал затылок. «Да... Эх, шмеля бы, гусиную лапу!» — мечтательно почесал пузо балалайка. С этими инструментами ему не доводилось работать, но обстоятельства это никогда не служило помехой козырнуть знанием о них. «Цыц!» — егерь дал ему подзатыльник, но не сильно. Так, для профилактики. И, засунув руки в карманы, принялся самым глубокомысленным видом расхаживать перед публикой. Он расхаживал перед ней не только в пространственном смысле, но и в эмоциональном. И в психологическом, как когда-то верно отметили некоторые блатные, это был его пунктик. Истапьев из своего угла уже давно раскусил его и теперь наблюдал за ним с легким презрением. Впрочем, ему становилось все интереснее и интереснее. Балалайка между тем самым простодушным видом, но из которого одинокими тонюсенькими лучиками все-таки пробивалась его мастеровая смекалка, начал возиться с ящиком. Внезапно блестящая идея пришла ему в голову. Да, даже в эту голову способна прийти блестящая идея. Только дело в том, что далеко не для каждого эта идея покажется замечательной. Но послушаем же самого мастера на все руки. «О, егерь, дай-ка мне лимонку!» «Лови!» Нисколько не задумываясь, егерь бросает балалайке гранату, тот ловко ловит ее, все кругом замирают. У некоторых перехватывает дыхание. Есть от чего. «Опа!» Довольный балалайка начинает прилаживать лимонку к замку. «А нет ни у кого веревочки? Или тряпицы какой? Это уже ко всем просьба». «Стой! Зачем это тебе веревочка?» Игорь замирает и, прибалдевший, поворачивается к балалайке. На какое-то мгновение он трезвеет. Есть от чего. «Так вот же! Финюшу привязать!» В подтверждение своей мысли балалайка тычет на замок. Он во второй раз пытается приноровить к нему гранату, но та упорно не хочет спокойно лежать на нем. Все скатывается и скатывается, окаянная прямо ему в ладонь. «Как еще ящик-то нам открыть?» Балалайка счастлив, он чуть ли не светится. Есть от чего, ведь нечасто ему доводится быть или, по крайней мере, казаться умным. Потому простим его. «Пизданулся! Ящик открыть!» Игорь схватил гранату с ладони балалайки и зачем-то быстро, но очень внимательно осмотрев, как будто ее можно было повредить или ущерб такой товарному виду нанести, убрал назад себе за пазуху. «Ящик открыть! Да я ее другом кому-нибудь загоню, сявка безмозглая!» Тут уж он окончательно вышел из себя и со всего размаху двинул балалайку кулаком по уху. Тот распластался по полу, в голове зазвенело, из уха потекла кровь. Что-что, а бить егерь умел. Не можем не обратить внимания на вопиющее техническое обстоятельство. Поводом для отказа от использования гранаты F1 послужила надежда выручить за нее хоть какие-то деньги в будущем, но вовсе не техника безопасности, явно не одобрившая бы взрыв гранаты в... производственных, скажем, целях в деревянном помещении, набитом людьми. История же гранаты неказиста. Егерь отнял ее у какой-то шпаны еще в Ярославле и здесь, в Песочном, нашел одного дурня, которому ее можно было втюхать. Тому рыбу надо было глушить. Ради него-то они, егерь, Юрок и Балалайка, собственно, и оказались на этом берегу Волги. Но заказчик не конкретным челом оказался. На самом деле он всего лишь разумно предположил, что на носу зима и рыбу-то особенно не поглушишь. Потому наши герои и ушли несолоно хлебавши. Народ всего этого, разумеется, не знал, да разве и стало бы ему легче от того, что Финюша на самом деле предназначалась для безобидного, но только не для жителей водной стихии, глушения рыбы, а не для чего-то убийственного. Все торопели. В какой-то момент минуты молчания стало вдруг так тихо, что откуда-то издалека донеслись куранты, отбивающие полночь. По Волге прошелся буксир. Никто не знал, что делать. Быть может, пока не поздно, следует быстренько умотать отсюда, пока есть на чем мотать и чем соображать. А то не приведи Господь бабахнет, вот и поминай, как звали. Даже Истапьев встал со своего места во время этого незабываемого представления и, широко раскрыв глаза, наблюдал за происходящим. Видал он отморозков, но таких... вольтанутые какие-то. Бивни слабоумные, что ли? То ли еще будет. Между тем вернулся Юрок. Оказывается, он выходил за какой-то надобностью. И не за какой-то, а за очень даже своевременный и разумный. Он принес с собой лом с пожарного стенда, что стоял у самой пристани. Лом был красный, свежевыкрашенный. Его появление, лома, не Юрка, было встречено одобрительным бормотанием и даже фразой «Вот это другое дело». Егерь выхватил лом из рук Юрка, что послужило как бы символом перехватывания и инициативы. Но железка оказалась тяжелее, чем он предполагал по пьяной своей бесшабашности, потому она чуть не грохнулась на пол, если бы все тот же Юрок не подхватил. Самостоятельно засунуть лом под замок егерю тоже не удалось. Это торопливо проделал Балалайка, желая поскорее реабилитироваться в глазах своего друга. Он же и сел на ящичек, чтобы тот не ходил ходуном. К всеобщему облегчению замок и не думал оказывать упорное сопротивление лому. Треснул с первого раза под все тот же гул толпы, но на этот раз глухо раздававшиеся фразы не позволили причислить его к одобрительному. «Знают свое дело, еще бы, это им привычно». Балалайка сразу же принялся выгребать на пол содержимое ящика. Загремело, зазвенело, и не успел егерь еще потерять терпение и нервно выкрикнуть «Ну что там?», как мастер золотые руки схватил какую-то железяку. «Вроде она». Он сразу же направился к выходу, за ним егерь, только прихватил две оставшиеся бутылки водки и Юрок, а уж за ними и все остальные, весьма благоразумно опасаясь, как бы в случае успешного ремонта парома не отправились затейники на тот берег без них. Поднялись и Василий с Риммой. Поднялся и Истапьев. На улице совсем уже потемнело, поэтому Юрок подсвечивал балалайки спичками, пока тот прилаживал штырь, свет фонарей не доставал. Потом кудеснику, как прозвал его про себя под нос, понадобилось что-нибудь тяжеленькое, чтобы поставить штырь на свое законное место. Егерь тут же нашел на берегу булыжник и подал его. Балалайка на миг воспарил, поднявшись по своей значимости над своим всегда заправлявшим другом. Удар, еще удар, все готово. Ну, можно ехать.